Глава вторая. Парковая скамейка выкрашена красным. Неуютный резкий осенний холод тянет зиму. Амос Деккер сидел на скамейке и ждал. Перед ним пронесся воробей, едва увернулся от проезжающей машины. Взмыл вверх, поймав поток воздуха, и умчался. Деккер отметил марку, модель, номерной знак и описание внешности всех четырех человек в машине. Муж и жена спереди, ребенок в детском кресле сзади. Рядом с ним сидит другой постарше, лет 10. На заднем бампере наклейка «Мой ребенок» на доске почета учеников Торнкрестской школы. «Поздравляю! Ты только что сообщил всем психам, где нужно ловить твоего умничку». Затем к ближайшей остановке подкатил автобус. Деккер пробежался по нему взглядом, делая те же заметки. 14 пассажиров. Большинство хмурые и усталые, хотя сейчас только полдень. Один энергичный ребенок. Он крутился рядом со своей измученной матерью, которая обмякла на сиденье, держа на коленях пухлую сумку. Водитель была новичком. Ее лицо стягивало напряжение. Даже гидроусилитель мало помогал ее борьбе с рулем, а в поворот она вошла так медленно, словно автобус катился по инерции. Над головой набирал высоту самолет. Он летел достаточно низко, чтобы Деккер отметил – «Боинг 737, United Airlines, судя по законцовкам крыла, последняя модель. Вместе с числом 737 выскочил цвет серебро. Само число 737 для разума Деккера было красивой смесью. Изящное, серебристое, быстрое, как пуля. Все, что начиналось с семерки, вызывало у него такую реакцию. Он высоко ценил «Боинг» за то, что номера всех его самолетов начинались с «семерки». Мимо прошли двое молодых людей. Замечено, записано. Один старше, крупнее, Альфа. Второй подпевала, чтобы было кого шпынять и посмеиваться. Следом Деккер отметил четырех детей, играющих в парке через дорогу. Возраст, категория, серийный номер, ранг и иерархия. Все выстроено уже к 6 годам, как у стаи волков. Сделано. Следующий номер – женщина с собакой. Немецкая овчарка. Не старая, но с больными бедрами. Вероятно, дисплазия. Часто встречается у этой породы. Занесено в каталог. Мужчина треплется по смартфону. Костюм от Зегны на туфлях с тонкой подошвой буква G. Гуччи. На левой руке золотой браслет с камушками. Похож на кольца суперкубка. Примечание. Имеется в виду суперкубок по американскому футболу. Финальный матч сезона, в котором выявляется абсолютный чемпион обеих профессиональных лиг. Игроки команды победительницы, в частности, награждаются массивными кольцами с драгоценными камнями. Конец примечания. На правом запястье часы «Зенит» за $4000. Для профессионального спортсмена низковат и плохо сложен. Для типичного наркоторговца слишком хорошо одет. Возможно, менеджер хедж-фонда, продажный адвокат или застройщик, отложено в памяти. На другой стороне улицы закатывают в специальный микроавтобус пожилую женщину в инвалидной коляске. Ее левая половина не работает. Паралич лицевого нерва тоже слева. Инсульт. Задокументировано. У ее сопровождающего небольшой сколиоз с плоскостопием. Отпечатано. Амос Деккер замечал все это и многое другое, а его разум сортировал увиденное, делал выводы, те или иные, временами предполагал, иногда догадывался. Все это ничего не значило. Он занимался этим, чтобы занять время, пока ждет. Все равно, как считать цвета, просто чтобы занять время. Он лишился дома. Изъятие банком. Их с Кэсси зарплат едва хватало на платежи. Одна его зарплата — полная безнадега. Амос пытался продать его. Но кто же захочет жить в доме, залитом кровью? Несколько месяцев он снимал квартиру. Потом комнату в мотеле. Затем, когда у него поменялась ситуация с работой, он переехал на диван друга. Когда друг стал менее дружелюбным, Деккер перебрался в приют для бездомных. Когда финансирование приюта сдулось и тот закрылся, Деккер разменялся на спальный мешок в парке. Потом, когда мешок износился, а копы стали вытряхивать бездомных из парка, в картонную коробку на парковке. Амос упал на самое дно. Обрюзгший, грязный, заросший, с дикой бородой, он выглядел как человек, который живет в какой-нибудь пещере и замышляет заговор с инопланетянами. Деккер и вправду был таким, пока однажды утром не проснулся на парковке Уолмарта, глядя на логотип Georgia Pacific внутри картонной коробки, и испытал захлестывающее душу прозрение. Увидь его сейчас Кэсси и Молли, им было бы чудовищно стыдно. И потому он почистился, поработал там и сям, занимаясь всякими странными делами, пока не сэкономил пару долларов, перебрался в комнату в Residence Inn и вывесил свою табличку частного детектива. Он брался за все дела, которые попадались. По большей части не доходы, а расходы. Работа за так. Но это было что-то, а ничего большего ему не требовалось. Это было бессмысленное существование, но, по правде говоря, он и сам был бессмысленным. Борода все еще была густой, волосы спутанными, лишний вес тоже никуда не делся. Но теперь он носил довольно чистую одежду, да и душ принимал, иногда даже пару раз в неделю, и больше не жил в коробке. По его мнению, прогресс всегда следовало измерять в дюймах, особенно когда твоих успехов не хватает не только на ярды, но даже на футы. Деккер прикрыл глаза, отсекая наблюдение последних минут. Хотя картинка все равно оставалась на месте, будто киноэкран изнутри век. Она всегда будет там. Ему часто хотелось забыть то, что он только что видел, но все, попавшее ему в голову, записывалось несмываемым маркером. При нужде он мог вызвать эти воспоминания, а иногда они выскакивали сами. Первое было полезным, второе — бесконечно раздражающим. В ту ночь копы отговорили его съесть пулю из собственного пистолета. С тех пор Деккер много раз задумывался о самоубийстве. Столько раз, что еще работая в полиции, он сходил на терапию, надеясь справиться с этой маленькой проблемкой. Он даже стоял перед кругом таких же суицидников. «Меня зовут Амос Деккер. Я хочу убить себя. Точка. Рассказ окончен». Он открыл глаза. 15 месяцев, 21 день, 12 часов, 14 минут. Из-за того, кем он был, перед мысленным взором все время тикали часы. Столько времени прошло с тех пор, как он нашел у себя дома три тела, с тех пор, как его семью стерли. А через 60 секунд будет 15 минут плюс год, месяцы и дни. Так оно и пойдет. Все дальше и дальше. Деккер посмотрел на себя. 4 года футбола в колледже. Потом профессионал, правда, на исключительно короткий срок. Он держал себя в форме, работая копом и позже детективом, но после официального опознания жены, дочери и Шурина Амос перестал думать об этом. Сейчас у него было фунтов 50 лишнего веса, а то и больше, гораздо больше. 6 футов 5 дюймов, пузан с больными коленями, мягкий живот свешивается над поясом, руки и грудь дряблые, ноги — 2 куска мяса. Теперь он не видел даже свои здоровенные ступни. Волосы длинные, щедро присыпаны сединой и не слишком чисты. Казалось, такой вид отлично подходит, чтобы скрыть разум, который, ничего не забывая, умудрялся все время подводить. Борода поражала как размерами, так и беспорядочным видом. Сплошь клоки, завитки, случайные пряди, будто лоза, ищущая, куда бы взобраться. Но Деккер сказал себе, что это хорошо для его нынешней работы. Ему нужно охотиться на подонка, а подонки по определению редко модничают. Намного чаще они сторонятся моды. Он коснулся вытертой заплатки на джинсах, потом взглянул на колени, где все еще виднелись следы крови. Ее кровь. Кровь Кэсси. Патология до сих пор носить эти джинсы. Сожги эти штаны, Амос. Любой нормальный человек именно так и сделал бы. Но я не нормальный. Я перестал быть нормальным с тех пор, как шагнул на то поле и получил тот удар. Удар был единственным событием, которое Деккер ни разу не смог вспомнить. Забавно, поскольку именно этот удар послужил катализатором к незабыванию всего остального. Но его крутили на всех спортивных шоу того времени, а потом и национальные новости решили задокументировать для своей аудитории эту жесть. Кто-то сказал Деккеру, что запись пару лет назад загрузили на YouTube, и она собрала 8 миллионов просмотров. Однако он все равно ее не видел. Ему это не требовалось. Он был там. Он это прочувствовал. Больше ничего не нужно. И заслужил он такую шумиху, всего лишь умерев на футбольном поле. И не один раз, а дважды. Амос украдкой, почти смущенно, взглянул на свои джинсы. Живот нависал над ремнем. Раньше Деккер был намного худее. Он стирал джинсы, но кровавые пятна все равно остались. И с чего бы им отличаться от его мозгов? Штаны могут быть, должны быть доказательством. Пусть бы их забрали копы, но они не стали. А Деккер не предлагал. Он сохранил джинсы и с тех пор носил их. Идиотский способ помнить. Ослиное упрямство. Жуткий способ удержать Кэсси рядом. Все равно, что таскать ее пепел в коробке от завтрака Скуби-Ду. Но еще раз. Деккер вовсе не был нормальным. Несмотря на то, что он имел место для жилья, работу и справлялся с прочей рутиной, ну, по большей части, он действительно не был нормальным и в любом случае никогда не будет. Технически он побывал по этому делу подозреваемым, как и все мужья в таких случаях. Но недолго. Его очистило время смертей. У Деккера имелось алиби. Ему было плевать на все алиби. Он знал, что никогда бы не тронул их и пальцем. И без разницы, верит ли в это хотя бы еще один человек. Реальной проблемой было то, что в связи с этими убийствами никого не арестовали. Не было даже ни единого подозреваемого. ни одного следа. Ничего. Вокруг жили простые люди, рабочий класс. Жили тихо и дружелюбно, всегда протягивая другим руку помощи, потому что никто здесь не нажил состояние, а какая-то помощь время от времени требовалась каждому. Починить машину или топку, забить гвоздь, приготовить еды, потому что мама заболела, или пасти детей в общественной транспортной системе, основанной на доверии и необходимости. Жили там и несколько упертых, само собой, но Деккер не засек среди них ни одного опасного. В основном байкеры и любители плана. Амос проверил. Он не занимался ничем другим, кроме расследования, хотя официально ему сказали держаться от всего этого подальше. Но, несмотря на одержимость, с которой он перерывал все подряд, не всплыла ни одна улика. Для такого преступления были и возможности, и препятствия. Двери оставались незапертыми. Люди ходили туда-сюда. Так что с возможностью все ясно. Но дома здесь стояли рядом, и кто-нибудь должен был что-то услышать. Однако в ту ночь никто не услышал ни единого звука из дома 4305 по Бостон-авеню. Как три человека могли умереть в полной тишине? Разве убийства не связаны с насилием, криками, борьбой, хоть с чем-нибудь? Видимо, нет. Выстрел. Как призрачный шепот. Или же все соседи в ту ночь разом оглохли? И ослепли? И онемели? Несколько месяцев спустя все было по-прежнему глухо, хотя след к тому времени уже давно остыл, а шансы раскрыть дело и поймать убийцу упали практически до нуля. Деккер ушел из полиции, поскольку больше не мог писать бумаги, расследовать другие дела и возиться с местными драмами. Начальство сказало, мол, им очень жаль, что он уходит, но никто не попросил его остаться. По правде говоря, Деккер становился агрессивным, неуправляемым, и он сам с этим не спорил, потому что больше ни о чем не заботился, ну, кроме, пожалуй, что одного. Он все время навещал их могилы. Их похоронили на участках, которые Деккер спешно купил, поскольку никто не станет задумываться об участках на кладбище для мужчины и женщины чуть за 40 или о могиле для 10-летней девочки. Но потом он перестал приходить. Он больше не мог встречаться с ними, лежащими в земле. Он не отомстил за них. Он вообще ничего не сделал. Только опознал их тела. Жалкая епитимия за смерть семьи. Вряд ли она произведет впечатление на Бога. Их смерть должна быть как-то связана с его работой. За эти годы Деккер отправил за решетку немало людей. Кое-кто уже вышел. У других были друзья. Незадолго до убийств 4305 по Бостон-авеню Амос помог вскрыть местную сеть торговцев метом, которые изо всех сил старались подсадить всю округу на наркоту и тем самым получить хорошую постоянную клиентуру, молодую, старую, и все в промежутке. Примечание. Мет. Сокращение от метамфетамин. Конец примечания. Эти чуваки были плохими, злыми. Им убить, что раз глянуть. Они вполне могли выяснить, где он живет. Без особого труда. Деккер не был засекречен, и они вполне могли отомстить, убив его жену и дочь, а заодно и Шурина, который выбрал неудачное время, чтобы выбраться в город. Но против этих людей не нашлось и клочка улик. А без этого никаких арестов, никакого разбирательства, суда, приговора. Его ошибка, его вина. Возможно, он сам привел их к своей семье. А теперь у него нет семьи. Община собрала для него деньги. Пару тысяч долларов. Они до сих пор остались нетронутыми на банковском счете. Взять эти деньги казалось Деккеру, значит, предать тех, кого он потерял. И потому деньги лежали, хотя они, разумеется, ему пригодились бы. Амос едва сводил концы с концами, но этого едва ему было достаточно, потому что он сам был сейчас этим «едва». Деккер откинулся на спинку скамейки и плотнее закутался в пальто. Он сидел здесь не просто так. Он был на работе. И, посмотрев налево, он увидел, что пора приниматься за работу. Деккер встал и пошел за двумя людьми, которых ждал.